ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Иран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 15. Наставление для цивилизованных людей. Текст 34. Эвамабхасья ташчитам. Эвамабхасья ташчитам. Каленалпиясаяте. Каленалпиясаяте. Анишам тасья нирванам, Анишам тасья нирванам, Ятья ниндхана вахнива, Ятья ниндхана вахнива. Пожалуйста. Перевод стиха. Такая практика, если заниматься ею постоянно, быстро успокаивает сердце йога от тревог. Так сознание йога становится подобно ровному огню, без дыма. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Нирвана подразумевает полное угасание материальных желаний. Некоторые думают, что избавиться от желаний значит полностью прекратить деятельность ума. Однако такое невозможно. У каждого живого существа есть чувства, и если они перестанут действовать, это будет уже не живое существо, а что-то вроде камня или бревна. Живое существо не может отключить свой ум и чувства. Слово «живое» подразумевает, что это существо нитья четана, то есть вечно обладающее сознанием. Тем, кто не достиг высокого духовного уровня, рекомендуется заниматься йогой, чтобы их ум не тревожили материальные желания. Но тот, кто сосредотачивает свой ум на лотосных стопах Кришны, очень скоро обретает естественное умиротворение. В Бхагавадгите 5.29 об этом сказано. Бхактарам ягья тапасам сарва лока махешварам сухридам сарва бхутанам гьянам мам шанти риджхати. Когда человек понимает, что Кришна – верховный и наслаждающийся, владыка всего сущего и лучший друг каждого, то он, преисполненный покоя, избавляется от всех тревольней. Тем же, кто не способен постичь верховную личность Бога, рекомендуется заниматься йогой. Такая практика, если заниматься ею постоянно, быстро успокаивает сердце йога от тревог. Так сознание йога становится подобным ровному огню, без дыма. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гьяна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобишьям схапитам гьяна бутале сваям рупа кадамахьям дадати свападантикам. Ванчикал патарубьяща, крипасинхубьяевача, патитанам павайнибьо, вайшнавибьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, это глава наставления для цивилизованных людей. Цивилизация проявляется в том, что человек использует знания, которые избавляют человека от всевозможных страхов и тревог. И поэтому говорится, что целью вед является пхаям шокам варджитаха, избавить человека благодаря знанию определенному и определенной деятельности, избавить человека от всевозможных страхов и сомнений. когда человек укрепляется в этой позиции, то есть позиции бесстрашия и сомнений, он способен постигнуть высшее проявление бытия. И высшим проявлением бытия является познание духовных сфер. Как в шастрах описывается, что душа, само живое существо, оно обладает абсолютно противоположной природой, нежели живое существо, обусловленное материальной энергией. Если вы помните, когда живое существо в чистом состоянии находится, в чистом сознании Кришны, оно хочет все отдавать Кришне, и для этого только оно что-то приобретает, чтобы отдавать. Поэтому оно очень много хочет приобрести, потому что оно очень много хочет отдавать. Оно хочет наслаждать, поэтому оно хочет очень много знать, каким образом наслаждать Кришну. Поэтому живое существо стремится к тому, чтобы познать это. Следующее – это живое существо хочет всегда оставаться слугой. То есть оно хочет любить, и поэтому оно остается слугой. Оно хочет служить объекту своей любви. И живое существо не хочет мотивировать ничем. Что это означает мотивировать? Оно ничего не требует взамен своей деятельности. За то, что оно отдает, за то, что оно наслаждает и служит. Живое существо ничего не хочет, кроме усиления этих желаний. Каких желаний? Желание отдавать, желание наслаждать, желание служить и желание любить. То есть конституция живого существа такова, что живое существо может быть счастливо только любовью. И есть живые существа двух типов в духовном мире. Одни хотят взаимной любви, то есть хотят быть любимыми. И другие живые существа хотят усиления чувства любви к объекту. И одни называют их, это состояние взаимности, взаимной любви называют Айшвария. И другие живые существа, которые хотят усиления желания любить, их называют, это состояние сознания называют Мадхурья. В материальном мире все наоборот устроено. Живые существа хотят брать, хотят наслаждаться, хотят господствовать и хотят быть любимыми. То есть они хотят ощутить это положение, положение Кришны. И поэтому, если понять саму суть обусловленной жизни и понять суть духовной жизни, хотя бы теоретически, поэтому теоретическое знание также дает очень большой стимул, если мы имеем веру в философию. И как в шастрах говорится, что одно из проявлений знаний – философский поиск абсолютной истины. Если вы помните, философия состоит из нескольких частей. Это гносеология, что мы считаем знанием этих аспектов, если вы помните, природа, наслаждающаяся и сознание. Насколько мы понимаем эти вещи. Это гносеология. Потом есть логика. Но логика относительно знания существует. Что это означает? Это означает, что у нас есть своя логика, основанная на нашем мироощущении, на нашем восприятии себя и окружающего нас мира. И поэтому шастра говорится, что нужно использовать логику не своих чувств, а логику знания. И так появляется опыт предыдущих людей. И поэтому опытные люди нас могут обучать таким образом, чтобы мы время зря не тратили или не совершали каких-то ненужных ошибок, за которые придется расплачиваться. Это логика. Далее метафизика. Что же за метафизика? Это какие виды энергии являются главенствующими, а какие являются производными. То есть причинно-следственные вещи. Метафизика. И на что нужно повлиять, чтобы изменить какие-то следствия. Это метафизика. Так же, как мы с вами не знаем. Мы говорим, вот мы одежду сменили, мы сменили там лицо какое-то или сменили обстановку. Но это означает, что мы абсолютно не квалифицированы в метафизике. Потому что причина того, что что-то происходит во внешнем мире, она внутри скрыта. Как, допустим, мы можем понять, что какое-то внутреннее состояние может быть причиной внешнего состояния. Именно внешнего состояния. Но мы пытаемся что-то внешне делать, изменять. Мы, допустим, не знаем, почему нам что-то не хватает. Не знаем, почему нас не любят. И мы начинаем внешне что-то делать, не понимая этой внутренней причины. И это означает метафизика. И метафизика – это то, не только то, что выходит за рамки наших представлений, но и то, что выходит за рамки материальной природы. И в результате того, что мы обладаем этим знанием, меняется наше поведение. То есть мы видим, что в этом мире является причиной того, что живые существа лишаются духовного положения. То есть вот этой щедрости, которая очень выглядит на алчность. Потому что человек очень хочет много иметь для того, чтобы стать еще более каким? Щедрым. То есть вы не сможете быть щедрым, если вы не имеете что-то. И также живое существо не может наслаждать, если оно не знает, что хочет объект. Поэтому знание тоже также нужно, что нравится. То есть желание удовлетворить это называют анукулья. Следующее – это желание оставаться слугой. Также тоже очень удивительное качество духовное. То есть живое существо ни в коем случае не пытается себя уравнять со своим господином. Вы знаете, да? Это означает, что живое существо лишено гордости и зависти. И оно хочет любить. И в Шикшаштаке, это стихотворение, которое описывает Господь Чайтанья, проявлены три аспекта, три основных аспекта этого состояния. Состояние желания, духовного желания, желание получить духовные милости. И первое говорится, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Второе, это терпеливое положение, то есть терпение. И третье, желание выказать почтение другим, без желания почести к себе. Что это означает? Что живое существо не так-то должно обладать многими знаниями. Оно должно понять суть деятельности. А в чем же суть деятельности? В том, что живое существо обуславливается. Обуславливается. Чем оно обуславливается? Оно забывает, что же ценно. И в соответствии с этими ценностями начинает культивировать ложные ценности. То есть материальная природа так обуславливает, что мы занимаемся накопительством для того, чтобы наслаждаться. И служим только для того, чтобы стать господами. И в итоге такое положение делает живое существо порабощенным материальной природой. И вынуждает живое существо страдать. За что? За накопительство, за желание тратить, или, как сказать, то, что оно накопило, тратить на свои чувственные удовольствия и служить только для того, чтобы стать господином. И поэтому говорится, что чрезмерная угодливость признаки вора. То есть человек, который служит для того, чтобы стать господином, он вор. Потому что его служение рассчитано только на то, чтобы занять это же положение, кому он служит. И поэтому в соответствии с этими аспектами появляются так называемые понятия этики или этикета. Этические нравственные ценности, или то, что мы говорим, порядочность, или мы говорим, допустим, о таких вещах, как мораль, морально, аморально и так далее. Отсюда появляются все те вещи, которые составляют запреты и предписания, исходя из моральной стороны, то есть этической стороны. И мы говорим «бессовестный человек», или мы говорим «подлец», «ублюдок», мы говорим «нечестивец», «негодяй». И у нас рождается по отношению к этому не совсем правильное представление, что же является негодяйством. И мы не знаем, что служить из-за того, что мы метим в господа, это негодяйство. То есть, что это подло, это нечестно, это нечисто, это аморально. Но мы думаем, нет, аморально вот быть, допустим, необразованным. А аморально, вот, допустим, не быть доктором наук, кандидатом наук. Итак, у нас очень странные представления возникают о морали, об этике, или то, что Кришне нравится, или то, что привлекает какую-то более высшую субстанцию к нам. И вот тогда мы пытаемся быть кем-то в глазах обусловленных живых существ. То есть тогда нами привлекаются, когда мы становимся господами, нами привлекаются, когда мы круче наслаждаемся, чем другие, и нами привлекаются, когда у нас много средств. Когда у нас... Итак, в итоге ценными людьми для нас становятся люди богатые, люди наслаждающиеся и люди господствующие, и мы им завидуем. Именно таким людям мы завидуем, и именно этому мы завидуем. А вокруг этих трех аспектов расположены другие все проявления. Это слава, поскольку такой человек становится славным. В чем же его слава? Что он занимает в обществе определенное положение и уважение. Люди начинают служить таким людям, прославлять их. Для чего? Потому что становятся от них зависимыми. Если вы господин, это называется подхалимаш. И поэтому мы видим, как в этике говорится, что подхалим – это недостойный человек. То есть подхалим – это, ну, знаете, да, подхалим что такое? Это означает, что человек беспринципный, непорядочный, аморальный. И люди не могут понять, что почему нельзя подхалимничать. И они даже не знают, что такое подхалимаш. Но зато они знают, что такое тридоши, они знают, что там какие-то неданы, они знают там вьяна, самана, они знают какие-то семь огней, каких-то владык непонятных. Они знают очень много всего. Фахаты, махаты какие-то, что-то еще. Итак, для них духовная наука, как высочайшее нравственное этическое положение, исчезает. И они думают, что надо для этого иметь 1000 образований, каких-то должностей, денег. Итак, многие становятся неуспешными в преданном служении. То есть не могут вырваться из этой обусловленности. И поэтому почитаются людьми в этом материальном мире. И преданный, то есть человек, который совершенно по-другому действует, то есть у него есть какие-то нравственные позиции, и его нравственная позиция, несомненно, связана с теми ценностями. А что ценно? И в шастрах Кришна вот говорит Арджуне, что мудрецы пришли к выводу, что душа, она ценность. И все, что присуще душе, ценно. А все, что присуще телу, это неценно. Неценно, значит, не имеет никакого отношения к такому качеству, как любовь. Поэтому говорится, что жизнь вся, основа жизни построена на любовной энергии. И есть, когда мы говорим «жизнь», то мы подразумеваем любовь. И когда мы говорим «смерть», мы подразумеваем отсутствие любви. отсутствие любви. Потому что мы видим, что человек, пока он живой, мы его любим. А когда он помер, все. Все. И существует два вида культуры. Это божественная культура и демоническая культура. В одной все служит для развития любви, а в другой любовь является товаром. Товаром для того, чтобы приобрести объекты и обрести чувства по отношению к себе. Итак, в одном случае, демоническом, это эгоцентризм, и в другом случае это теоцентризм, то есть в центре стоит Бог, а не живое существо само лично. Итак, теоцентризм связан с тем, что живое существо развивает истинную природу, то есть выходит из обусловленного состояния, а эгоцентризм порабощает живое существо и оставляет пленником материальной энергии. И живое существо страдает. Страдает, претерпевая всевозможные реакции. Итак, когда мы делаем духовный поступок, мы переполняемся любовью, а когда мы совершаем материальный поступок, мы переполняемся реакциями, то есть страданиями. Страданиями. И мы удивляемся, что что-то сделать из любви или из порядочности куда более разумнее, чем поступить из выгоды и практичности. Потому что выгода и практичность несут реакции. А порядочность, мораль, этика, они несут увеличение любви. Увеличение. И когда мы говорим «росток бхакти», то означает, что мы пытаемся выйти из-под влияния практицизма и выгоды. Именно из состояния практицизма и выгоды мы пытаемся выйти. За счет чего? За счет того, что мы теоретически знаем и верим, что мораль выше практицизма и выгоды. И поэтому мы с вами все с детства столкнулись с людьми, которые мы видим, ну, это глупо говорить правду, зачем вам это надо, ну, зачем вы эту правду отстаиваете, видите, как вы пострадали. И тогда мы не можем понять, почему же есть люди, которые идут на какие-то непрактичные действия с нашей точки зрения, вот как Ванька дурак. Это как бы постоянное положение человека, любящего, или положение человека свободного. Свободного от выгоды. И там говорится, что братья были такие разумные. Но что за разум был? Разум, который различал, что выгодно практично, а что невыгодно непрактично. И там говорит, умный был детина. Да? Средний был и так, и сяк. То есть он иногда различал, иногда не различал. А младший вовсе был дурак, то есть он полностью лишен был выгоды и практицизма. И никогда такое знание даже не пытался культивировать. Что же? Он руководствовался определенной моралью, определенными нравственными ценностями. То есть связанными с любовью, с определенной любовью. И как там говорится, да, что ему там какую-то принцессу пытались всучить, пытались там ему какую-то власть всучить, и он как бы дурак. Он ничего не делает ради какой-то принцессы, он ничего не делает ради того, чтобы стать царем, ничего не делает ради того, чтобы прославиться. Как бы дурак. Почему? Потому что такие люди дураки, и мы считаем таких людей дураками. Вот в чем самая большая эта проблема, что мы сами не хотим быть дураками, мы считаем, что это дурак, только так может где-то выйти и признаться, где-то что-то открыто сделать, где-то от чего-то отречься, чтобы сохранить порядочность, действуя из моральных каких-то ценностей. Мы считаем, что этот человек какой-то странный, с ним опасно находиться, с ним очень тяжело, неловко. Мы считаем, что, допустим, употреблять алкоголь – это очень непрактично и невыгодно. Почему? Столько пропивать. И люди всегда, у них какой-то грех всегда связан с практичностью и выгодой. И поэтому они не понимают сути греха. То есть, что убивает любовь, они не понимают. Что практицизм и выгода убивают любовь, а не вино и женщины. И так живое существо сбито с толку, и оно пытается следовать каким-то принципам религии, не очень осознавая, что значит такое свобода и несвобода. И когда говорят регулирующие принципы свободы, то живое существо не очень может понять, к чему они должны вести-то. Свобода от чего? От желания чего? Выгоды. Выгоды. Материальные выгоды. А что выгодно материальному живому существу? Получаю или я теряю чувственные наслаждения? Живое существо, оно все мерит этим. Получаю я или я теряю чувственные наслаждения? Чем же живое существо наслаждается в этом мире? Материальной славой. Мы с вами говорили, что оно господином становится. Господином для других. А кто такой господин? Это тот, кто дает прибежище. Какое, значит, прибежище дает? Материальное, телесное прибежище. Поэтому мы бегаем за крышей. У нас все мы боимся потерять тело. И у нас появляется господин. Крыша какая-то. Там та крыша, ФСБшная, МВДшная, там какая-то... религиозная крыша, там, какая угодно. Но для нас крыша – это не тот, кто защищает нас, а тот, кто защищает наше тело. А почему мы так его ценим? Потому что тело является инструментом для чего? Чувственных наслаждений. Для чувственных наслаждений. Поэтому чем мы больше наслаждаемся таким образом, а наслаждаться мы можем только переступив через разные моральные, этические правила, то есть, чтобы наслаждаться, нам нужно переступать. Обязательно переступать. Таким образом, решая какие-то свои желания чувственных наслаждений материальным образом, мы в итоге привязываемся к телесной концепции жизни. Почему мы привязались к телу? Потому что оно инструмент чувственных наслаждений. Оно не является инструментом для развития духовных качеств. И мы развиваем все сильнее и сильнее материальные качества, поскольку отождествляем себя с материальной энергией. В итоге мы, так сказать, все облипаем кармой, реакциями. И эти реакции, мы-то думаем только вот что, болезни, старость там или что-то. Нет. Реакции-то еще что? Усиление чего? Зависти. Реакция. То есть мы более завистливыми стали. Мы стали... более какими? Жадными. Мы стали более похотливыми. Мы стали более гневливыми. Мы стали более алчными. Ну, и так далее, и так далее. И мы можем этого не замечать. Мы можем думать, вот я стал больной, вот у меня нога болит там или рука. Но даже не заметить, что я стал более тщеславный. Что я более властолюбивый стал. А как вы думаете, что страшнее? Что нога болит или что я стал более тщеславный? А? Видите? Как вы думаете, что для человека более опасно, что он, допустим, чувствует, что его не ценят, ну как-то вот, ну допустим, не дали ему должности, но зато он сохранил достоинство. И то, что для людей ценно, то они копят, и то они боятся потерять. И в соответствии вот это, боятся, мы так говорим, страх, да? А вот это вот, то ли так сделать, это что? Сомнение. Сомневается живое существо, что таким образом, то есть лишаясь практицизма и выгоды, оно может стать счастливым. То, что практично и выгодно для грубого и тонкого тела, которым управляет ложное эго. Потому что живое существо культивирует какое желание? Эгоцентрическое, то есть поставить в центр всего себя. Поставить в центр всего себя, ощутить себя сверхдушой. И вот есть души, а есть, вот смотрите, есть атма, а есть махатма. И Бхагаватар Сарасвати, он объясняет вот это вот, махатма Ганди, почему параллели-то проводятся между махатмой Ганди и Бхагаватар Сарасвати. Прабхупада стал гандистом, но Прабхупада вырос в вайшнавской семье. И он стал думать, что вот это вот вайшнавизм, некая форма, выливающаяся вот в этот, в гандизм. Что вайшнавы призваны вот, к некой вот такой деятельности. Что целью вайшнавизма является некое вот такое положение, связанное с культурой, религией и так далее. Люди попадали в эту ловушку. Многие люди, религиозные люди. И в частности, сам Прабхупада попал. Сам Прабхупада, который вырос в вайшнавской семье, он попал именно под такого махатму сначала. И считал тоже, что это и есть вот великая душа. Великая душа. Но когда он повстречался с Бхактисиддханта Сарасвати Такуром, он понял, что такое великая душа. Что великая душа не занимается таким образом, такой деятельностью, и совершенно культивирует иные представления об обществе, о себе, об отношениях и так далее, о морали. И там говорится, что использовать Писание для того, чтобы приобрести какой-то авторитет в обществе, в мирском обществе, это как? Аморально, непорядочно. Это подло, это низко. То есть, опять же, Писание становится чем, значит? Товаром, товаром. Писание становится товаром. И почему Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что это умонастроение лавочника? То есть он все использует, любое духовное знание, все, но использует его с материальными целями. Для чего? Заработать денег, так сказать, это алчность свою удовлетворить. Он использует всю эту религиозную деятельность для того, чтобы наслаждаться и стать господином. И такое положение Шрила Бхактисиддханта Сарасвати называет демоническим положением. Что демон – это как раз тот, кто эксплуатирует духовную субстанцию. То есть он не только материальные хочет вещи эксплуатировать, но он также хочет эксплуатировать духовную. Как он говорит, пусть рыбка будет моя, у меня на побегушках. Мало того, что он и так все приобрел, он еще хочет управлять Богом. Он хочет Бога себе подчинить. И вот это желание подчинить что-то, подчинить, очень удивительно. Потому что желание подчинить возникает из желания господствовать. Подчинить. А желание позаботиться, желание спасти, оно рождается из служения, из слуги. Таким образом, из желания господина возникает желание подчинить и благодетельствовать, то есть поставить в зависимость материальную. А из желания слуги означает что? Сострадание и? Ну что? Конечно. Конечно. Итак, люди не совсем понимают, как это позаботиться о других. И они благодетельствуют. И не могут понять, почему кто-то их за это ну как бы не хвалит и не ценит, что они там такие благодетели. Но они даже не понимают, что их желание благодетельствовать, все их добро, только с одной целью построено. Как этих людей сделать зависимыми и подчинить? Ради чего? Ради своей алчности, из-за своего вожделения и из-за своего что? Желания быть в центре. Желание быть в центре. И в шастрах описывается, в Махабхарате, что Дурьятхана как раз этим отличался. Поэтому он был гением политики, так сказать, и был дипломатом. Потому что желание у него было поставить себя в центр. И он поэтому изображал из себя кого? Махатму. Вот. Махатму. Он изображал из себя махатму. Но на самом деле был кем? демоном. Демоном. Дурья. Царь. А слово хан означает царь. Царь материалистов. Дурья означает отвернувшийся или преступный. Царь преступников или царь отщепенцев, царь отвернувшихся от Бога живых существ. Царем. Как Камса, он олицетворение ложного эго. И поэтому на основе того, что делает Камса, чем продиктованы его действия, чем продиктованы его чувства, чем продиктованы его цели, страхи, сомнения, можно понять, что ложное эго, что с человеком делает. Потому что Камса, именно почему описывается, что Камса делал, как он думал, из каких побуждений действовал, можно понять, если знать, что Камса является олицетворением ложного эго, можно понять, что, почему у меня вот такая же проблема. Что это из-за ложного эго. И люди читают источник вечного наслаждения и вообще близко даже понять ничего не могут. И они считают, что это надо читать детям. Но почему читают на ночь? Перед сном. Чтобы еще раз вернуться в мораль. В мораль, которую в течение деятельности дня там или чего-то человек теряет эту мораль. Из-за чего? Из-за практицизма вот этого, из-за выгоды чувственной. Он теряет эту моральную сторону. И тогда люди совершают странные поступки, в которых они не видят аморальности, но видят что? Невыгодность, непрактичность. Вот как люди говорят, если бы человек бросил курить, да, вы представляете, сколько бы денег он сэкономил? Если бы человек не пил, вы представляете, он бы никогда не потерял жену, уважение, почет, там, не потерял бы то. И люди бросают пить-то из-за чего? Из-за того, что у них любовь в них погасилась или что-то? А? Или из-за того, что они, так сказать, хотят моральнее действовать? Нет, они становятся еще моральнее. Они становятся вообще негодяями полными. Потому что все, что они сделали с виду, только продиктовано желанием стать господином, наслаждаться и хапать еще больше. Вот что, блин, разрушает-то все. Потому что вся их система вегетарианства, трезвости жизни и так далее, она предназначена для более ухищренных чувственных наслаждений. Ради выгоды. И поэтому медицина, там, наука начинает там говорить, вот это, не надо курить, мы за здоровый образ жизни, за что-то еще. За здоровый аморальный образ жизни. То есть начинают цениться абсолютно недуховные вещи. И все превращается в телесную концепцию жизни. Для тела невыгодно курить, для тела невыгодно пить, для тела невыгодно заниматься сексом. Что же выгодно для тела? Для тела выгодно вот это развивать, для тела выгодно вот это развивать и продлевать жизнь тела. В чем же причина? А, причина в том, что живые существа экономически не развиты. Живые существа не знают разных эликсиров, таблеток, которые могут продлить их жизнь. Жизнь чего? Их тело. Их тело. Кто такой, значит, человек щедрый? Это благодетель. Они никогда не поймут, кто щедрый. Они думают, вот этот человек щедрый, столько много дает. И даже это представление внутри человека, он столько много дает, оно тут же вызывает что? Уважение и благоговение перед тем, кто много дает. Кому? Зачем? Что? И люди поэтому из всего, из благотворительности, из заботы, из сострадания делают шоу. И поэтому мы видим, как в шастрах описывается, что политика – последнее прибежище негодяев. То есть люди становятся кем? Негодяи. Негодяи. И эти негодяи начинают править другими людьми. Людьми, которые хотят сохранить человеческое достоинство. Людьми, которые совершенно другие ценности культивируют в своей жизни, как те старухи, которые помогали людям, да? Как это, добра наживали. Это означает добрыми делами наживались они, то есть накапливали добрые дела. Как вот в фильме в этом про четырех девочек-то, которые там в этой деревне, да-да, Гарабандал, что там одна девочка спрашивает, почему не забираешь сейчас меня? Забери меня сейчас. И она говорит, сердце-то твое чистое, но руки твои пустые. Когда твои руки будут исполнены добрыми делами, тогда, то есть наживай, добра наживай. То есть, совершая какие-то поступки, которые, да, сделают тебя богатой. И люди, вот, допустим, мы знаем, что они совершали добрые поступки. Для чего? Чтобы попасть на более высокую субстанцию нравственных отношений. Это что означает? Что мы говорим, вот там полубоги пьют сому, и они там сексом занимаются, это не является грехом. Конечно, не является. И у них очень много разных женщин. Почему? Потому что там никто не эгоистичен так. Что там гуна благости. А значит, подразумевает, что живое существо что? А? В знании, конечно. У них другая мораль. Что почему я должен, почему я, вот допустим, женщины там думают, ну почему я должна претендовать, чтобы меня только любили? Может быть, она тоже хочет, чтобы он ее любил. И он хочет ее любить. И у них нет проблем. Потому что у них нет такой морали, это нет такой примеси. Почему кто-то должен любить только меня? А почему бы ему не полюбить его всех остальных? И почему бы нам всем вместе не полюбить его? Или наоборот? Почему бы мы все не могли полюбить ее, вот именно ее? Или вот ее? То есть люди мерят совершенно другими мерилами все. И там сома-раса. Что же дает сома-раса? Что в одном случае говорится, для одних алкоголь это источник смелости. Потому что они очень трусливы. И когда они пьют, то у них там для храбрости. Вот всегда говорят, 100 грамм для храбрости. То есть это трусы. И поэтому говорится, что люди, некоторые люди, мы-то сразу всех под одну говорим, нет, некоторые пьют от слабости, трусливые люди. Другие, они деловые люди, вы помните, да? Они, так сказать, ради дела всегда, они считают, что зачем это нужно вообще, вот просто так вот, для храбрости или для чего-то. В чем практичность и выгода храбрости? А что за такая храбрость? И Прабхупада говорит, и они придумывают разные вещи, чтобы устранить свою трусость. Они сидят где-то там, говорит, в бункерах, нажимают кнопки, современные кшатрии, и они там что-то там ракетами перебрасываются, и все. И они в бою не могут себя проявлять. То есть, что они не знают, что такое храбрость и для чего она нужна. То есть, они смотрят на храбрость с позиции чего? В практичности. И поэтому храбрость для них скрытое качество. Они не могут понять, почему человек должен быть храбрым. Они даже не знают, зачем развивать храбрость. Не знают. Потому что просто пошел, заказал им, замочил там или что-то еще. Они поэтому играют в теннис, там, в шашки, в баскетбол, в футбол. Но они не знают, что такое храбрость. Не знают вообще, не понимают, что такое храбрый человек. И поэтому всегда остаются в тени храбрецов. Будучи богатыми, чем угодно, остаются в тени храброго человека. Восхищаются. И они думают, ну и что, в чем практичность? Вот он был храбрый, его убили. И они даже не знают, на какую ступень человек переходит, благодаря тому, что он погиб, но остался храбрым. То есть не пошел на какую-то моральную низость. То есть слово трусость и храбрость, если мы-то думаем, это просто чувство. Нет. Это мораль. Это мораль, через которую вы способны переступить и через которую вы не способны переступить. И поэтому кшатрии, они, поскольку они именно эти люди, которые осознают, что такое храбрость и трусость, они руководствуются чем? Честью, моралью, долгом. Люди, которые не понимают сути храбрости, зачем нужно быть храбрым, они руководствуются чем? Выгодой и практицизмом. То есть, выгодно или невыгодно. Вот помните, да, как он говорит? За родину я, кстати, готов был отдавать жизнь, а за плащ – нет. За плащ я не буду. Зачем мне это надо? Ты что? Я не буду этого делать. Итак, кшатрии, религиозные принципы были. И какие говорят? Милосердие, правдивость, чистота, аскетизм, защита браманов, там, коров. Это принципы. Это означает, говорило о морали людей. О их нравственности, о их этикете. Что бить в спину – это подло. Что такая победа не делает человеку чести. Что отравить человека или козни какие-то ему чинить. Они говорят, да как... Поэтому кшатрии выступили в обществе как драгоценность, самая высшая драгоценность материального мира. Потому что браманов было сложно понять. У них мораль брахмана. А у кшатриев самая высшая какая мораль? Да, религиозная. Самая высшая религиозная мораль. То есть мораль, связанная со страхом смерти. Мораль, связанная со страхом потерять честь, долг исполнить свой. Что, и Кришна говорит, что позор хуже смерти. Хуже смерти позор. И мы видим, как шудры, им плевать на позор. Им плевать на позор. А что для них позор? Что кто-то что-то увидел. А для кшатрия позором является что? Бесчестие. Что его кто-то может позорить не как какого-то, а что он нечестный человек. То есть, что такое честный? Честь. Да. То есть, он, допустим, какие-то свои материальные желания поставил выше чего? Долга. И поэтому, когда мы говорим о каком-то долге, мы всегда говорим о морали. Понимаете? И вот почему говорится, что для кшатрия долг выше чувств. Это означает, что почему кшатриям нельзя было заниматься торговлей? Вы понимаете, да? Потому что это разлагало их принцип. Это разлагало. То есть практичность и выгода разлагает мораль. Понимаете, да? Такой человек не имел права править никем. Никого не имел права защищать, воспитывать или что-то. Почему? Потому что торговля, она разлагает человека изнутри. Разлагает его что? Мораль. Его мораль, он уничтожает. И поэтому ни в коем случае не должен быть аморальный человек, кем? Лидером. И поэтому в шастрах описано, что в первую очередь он не должен быть трусом. Аморальный человек – это человек-трус. А если человек смелый, то есть, но его смелость, то есть он побоится за родину, но не побоится за плащ. И вы можете тоже думать, о, вот этот смелый же, значит, а вот этот трус. Но он никакой проблемы не испытывает страха, когда нужно за какую-то высшую идею. И тут же он испытывает невыгодно для высшей идеи и непрактично для высшей. И как только он руководствуется практицизмом и выгодой, то раз нету большой идеи, не будет действовать. То есть его храбрость служит только чему? Да, морали какой-то. Морали. И почему он говорит, вот помните, да, фильм показывают, там даже такой дешевенький фильм, вроде советский, там «Брат». И он там приходит к какому-то там богатому человеку, и он говорит, в чем сила? Как думаешь, в чем сила? Тот, ну там что-то говорит, а он говорит, нет, брат, не в деньгах сила. У него брат, значит, один вот практичный и выгоды, а он вот этот Данила, он как бы человек... чести, да, человек морали. И он вот смотрит как. И от него, вот показывает вроде фильм, он, все непрактично, но от него только и исходит благо. Для всех, кто с ним сталкивается, от него исходит благо для всех. Проститутку он спасает, там это, деньги возвращает туда-сюда. И он за это не хочет ни славы, ни почести, ничего. Он говорит, дурак. Ничего не хочет. Он не остается ни с чем. С чем же он остается? Его чувство вот это вот любви, да, оно увеличивается, растет. И кто вот что-то такое копит, а что-то кто-то такое копит. И они сидят, два брата. Один подонок такой вообще, негодяй полный. А другой вот такой, Данила, простой. Простой человек. Что там в Даниле? Уж он понимал, доши там, три доши что ли. А? Лысый он был, с шикой. Вот возьмите себя, бакты, и поставьте. Хоть кто-нибудь из вас на Данилу похож? Поэтому никто нигде не привлекается ничем в обществе. Потому что одни подонки кругом. И при этом эти люди еще это все захватывают там сверху и начинают это использовать. Им не понять. А Данила кто? Что он там? Не пил, не курил? А? Один спортсмен, другой крутой бизнесмен. И все они подонки. Вы понимаете, какой фильм интересный? Что один человек привлекателен своей чистотой. И он главный герой, его героем. А он тоже против закона, там, против вот, морали какой-то вот этой внешней. Потому что за это его посадить могут, вот за это его там могут, то за это все. Все непрактично. Но почему-то вся симпатия и все вот это то, что нас делает людьми, мы начинаем испытывать именно к нему. И хотим, чтобы его не посадили, хотим, чтобы он победил, хотим, чтобы... И мы, и наша участь просто завидовать такому человеку. Участь завидовать. И это нас делает такими гадкими, что мы не хотим, чтобы такой человек был. Почему? Потому что он становится человеком, который напоминает нам, что мы кто? Негодяи. Что мы негодяи. И тогда они начинают думать, пока он есть такой человек, как бы мы чувствуем себя дураками, негодяями, подлецами. Знаете, как люди подходят и говорят, вот рядом с вами чувствуешь себя там плохим, таким, сяким. А посмотрите вы. А вы... И поэтому одна участь остается. Это когда смотришь на него, думать, что это ты. Знаете, вот как кино сидят и думают, что это вот я такой вот лыцарь, это я вот такой смелый, это я вот такой щедрый, это я вот такой великий. Иллюзия. Иллюзия. И человек начинает подражать что-то из себя, изображать киногероям, звездам, йогам. Таким образом, человек переступает через мораль, через нравственные ценности переступает. И в соответствии с этим он обуславливается. Обуславливается. Выгода. Выгода и ненависть. Говорится, два качества, они двигают живым существом. А эти два основных чувства возникают из зависти. И говорится, завистливые и злонравные, худшие из людей. И люди не понимают, что это некрасиво подхалимничать, некрасиво так себя вести, за три месяца выскакивать и показывать преданность, чтобы тебе дали инициацию. Нет морали, нету порядочности какой-то. И они не могут понять, что, блин, что вот, что он такое, вот, не может понять, что мы вот такие. Не могу. Не могу и все. И поэтому, когда мне кто-то что-то говорит, я говорю, извините, не могу. Лучше снимите меня, но я не могу. Лучше меня отлучите от чего-то, но я не могу через это переступить. Не вижу, ради чего я должен это делать. Вы хотите, чтобы я, что последнее, что у меня там в сердце, что я ценю, а оно еще осквернилось и развалилось. Не хочу. А кто такие подонки? Они для выгоды готовы это продать. Ради должности, ради славы они готовы продать честь, порядочность. Они идут на подлые поступки, потому что у них нету представления, что такое порядочность. Нету. Как совсем недавно мы читали, значит, там Есенин. Есенина. Сейчас вот этот 110 лет. И он там, кстати, как бы звезда русской культуры. То есть звезда культуры, и он как бы воплощение этой культуры. Пьяница, значит, его представляют. Пьяница, бабник, псих, ну, сумасшедший. И такое, как бы, получается, противоречие у людей между его стихами и между его жизнью. То есть, как бы, такое лицемерие полное. Как бы, такое возвышенное мышление, да, и такая непростая жизнь. Очень непростая, то есть, очень греховная жизнь. То, против чего, в общем-то, люди выступают, как бы, показывают именно человека аморальным. То есть, люди показывают его аморальным, потому что он алкоголик, драчун, бабник и еще чеканутый. И этот чеканутый алкоголик-бабник, значит, пишет стихи, что царица там и ее дети влюбляются в Есенина. И это непрактично, это невыгодно. Проявлять чувства эти к Есенину. Непрактично, невыгодно, потому что могут подумать, что мы русофилы. Могут непрактично, потому что мы имеем должности туда-туда. Кто он такой? Валенок мы бы. Другие люди. Итак, мир великих видит его величие. Мир великих материалистов. Но признать его величие, это значит признаться в своей что? Конечно. И они не могут. Они привлекаются, все остальное. Но они не могут признать, что он равен им, потому что он крестьянин. То есть социальное положение человека. Он крестьянин. Как же он может быть признан царями? И они высмеивают его возможность кушать правильно, там, описывать, как вот он пришел есть. Он не умеет себя вести за столом. То есть все, пятое, десятое. Он не умеет угодливым быть, подхалимничать не умеет. Он такой... Человек, так сказать, природы. То есть гармонично отождествляет себя с природой вещей. Но когда он начинает говорить что-то, люди, так сказать, все, они обезоружены. Все это становится таким мелким. Умеешь ты кушать или не умеешь, пьешь ты или не пьешь ты, бабник ты или не бабник. Все сразу отваливается. Эти все условности сразу отвалили. И люди почувствовали себя частью какой-то божественной природы, частью любви, частью такой печали, именно любовной печали, лирика. И люди не совсем понимают, кто из этого человека сделал и каким образом, почему такое отношение, что алкоголик, бабник там или что-то еще, и в итоге самоубийца. То есть, человек, который не только не может быть олицетворением чего-то божественного, потому что самоубийство самый что? Большой грех считает его. Самоубийство считается самым большим грехом. А мы читаем в ведической культуре, Бхагаватам Сарасвати раз хотел утопиться в Ганге. И утопился бы. Мы видим, как Арджуна в погребальный костер заходит, потому что слова не сдержал. Мы видим, как великие самураи совершают сипоку там или харакири делают. Что за религия, где грехом это считается каким-то? Мы видим, как великая княжна, так сказать, чтобы не быть поруганной и честь свою сохранить, кинжалом себя закалывает. Итак, люди могут вести себя таким образом, чтобы не пойти на какие-то аморальные стороны действий, и мы можем не знать об этом. Почему? Потому что нас научили, как смотреть на это все. Не то, чтобы это наш взгляд, нас научили вот так ценить и так рассматривать все это. Нас научили. И в соответствии с тем, как нас научили, мы начинаем так действовать. Нас учат, постоянно обучают, как к этому нужно относиться. И тогда мы не имеем понятия даже, что как этот человек может быть олицетворением культуры. И он страдает, что на смену культуры любви приходит культура чего? Практицизма. И это тревожит, это становится как бы причиной страданий. Причиной страданий и причиной переживаний. Что любовь стала товаром. Что порядочность стала товаром. Честь, как бы правда, она стала товаром. Что за правду заплати, если она выгодна материально, то тогда ее говорят. А если она материальное что-то разрушает, какие-то лишает вас чувственных наслаждений, то какой смысл эту правду говорить? Если порядочность, так сказать, она делает человека нищим, а, допустим, ублюдство делает его богатым. И когда в шастрах говорится, что неудачливый йог рождается в брахманической семье, вы даже, может быть, не поняли, что это брахманическая семья, что такое. Вы, может быть, даже и не поняли. Это там, где мораль, да, выше практицизма. Где мораль выше любой практической деятельности. Это браманы. То есть там люди чести, люди морали живут. То есть нельзя так. Мы никакие не подхалимы. Мы никакие там... Зачем? Да? Как-то я могу как бы лжесвидетельствовать или что-то там говорить? Или... Нет. Нет. Возжелать чужую жену. И в шастрах говорится, что, что это означает возжелать. Что значит возжелать? То есть возжелать ее как кого? Как объект сексуальных взаимоотношений. Как объект сексуальных взаимоотношений. И поэтому рассказывают историю, как один переносил женщину, а другой ее рассматривал и от нее отбрыкивался, потому что рассматривал ее как что? Как объект сексуальных отношений. Он не воспринимал ее как объект сострадания, объекта любви или чего-то еще. Он воспринимал это только как объект чувственных наслаждений. И мы говорим, я тебя люблю. Для чего? Чтобы наслаждаться. То есть у нас разрушилось представление о любви. Разрушилось. Мы имеем детей из-за похоти, женимся из-за похоти, дружим из-за выгоды. То есть блат. Мы все блатные становимся. Потому что все построено на этом. Мы друзья, потому что у нас бизнес вместе. Разве это дружба? Вы считаете, что дружба, она строится на бизнесе, что ли? Бизнес что это такое? Выгода, выгода, выгода, выгода, выгода, выгода, выгода во всем. Поэтому дружат с равными по морали. Вот это дружба. И поэтому у бизнесменов одна мораль, у кшатриев другая мораль, у браманов другая мораль. И люди, так сказать, не зная принципов морали. И поэтому Прабхупада в начале Бхагавадгиты описывает, что это высочайшее философское, морально-религиозное произведение. Что если вы хотите какую-то этику и мораль получить, то вы должны к религии обратиться. И к религии, целью которой не является богатство, власть, почести, чувственные наслаждения, а является любовь. Любовь, которая связывает все живые существа в единую систему. То есть все созидается, все поддерживается, все разрушается. Чем? Ради чего? Ради любви. Что-то надо созидать, то только ради любви. Если что-то надо поддерживать, то только ради любви. И если что-то надо разрушить, то только ради любви. Какой любви? Не эгоистической. Не эгоистической. Почему? Потому что заковать любовь в рамки эгоизма, это значит сделать ее несвободной. А понятие такое, как несвобода и любовь, несовместимы. Потому что тех, кого любят, тех оставляют какими? Свободными. Свободными. Почему? Ее нельзя купить. Ее нельзя, так сказать, каким-то образом завоевать силой, заставить, подкупить. И так появляется мир, так сказать, морали и мир проституции. Проституции. Политические проститутки, экономические проститутки, религиозные проститутки. И поэтому называют это зависть, подобно этой, как он говорит, шлюха. Почему шлюха? Потому что я торгую, я сделал товаром, что? Любовь. Я сделал товаром любовь, я сделал товаром порядочность и так далее. И появляется современная культура с ее этикой, с ее лексиконом и все остальное. Потому что это культура выгоды. Нету там нифига хорошего в этой культуре. Это культура, которая уничтожает в человеке что? Свободу. Свободу. Уничтожает в человеке свободу. И поэтому человек, который чувствует, что его замыкают в рамки какие-то, он хочет любить, и он хочет как бы провозгласить, а его замыкают в рамки, и он начинает что? Против этого протестовать. Протест. И он не думает, выгодный этот протест, он будет какой-то практичный протест или непрактичный. Потому что само понятие любви, оно непрактичное. И Прабхупада описывает. Спросите у любого человека, который любит. Скажет, ну за что ты его любишь? Он же такой, такой, такой, такой, такой. И поэтому можно в этих диалогах даже видеть. Ты вот пьяница, ты ничего не ценишь. Там, ты. И человек все это слушает. Потом, а нафига ты тогда меня любишь? Потому что человек, любовь также сидит, разговаривает с тобой, и любовь загоняет в рамки какой-то практичности. А человек, который понимает, что такое любовь, он отказывается. Потому что он понимает, что это совершенно другие вещи. Речь идет совершенно о другом. И поэтому эти простолюдины, простые люди в деревне, которые любят реку, любят родину, и все стали говорить, чего любить Россию, она экономически не такая. Чего любить отца, он пьяница. Чего любить мать, она там, кстати, простая дура, блин. Что там? Это скоты, они все разрушат, они уничтожат вас. Эти люди, они скоты, они хуже любого, они демоны, они уничтожат все. Ничего не ждите от человека, который говорит, мой отец пьяница, моя мать там такая, колхозница. Чего обо мне люди подумают, ехать мне к сестре умирающей или нет? Они разрушат все, они уничтожат душу. И когда человек попадает в такой мир, он любит, а и попадает в мир вот таких вот людей, он очень сильно страдает. Не телом, сердце его рвется на части, он очень сильно страдает, он остается одиноким. Не может ничего сделать. И тогда он ищет, что же сделать, как сделать. Ну и чего, что, ну один любил, приколотили, все, и свалил, ну и что дальше? И поэтому Рамануджа Ачарья, он искал таких людей, он считал их самыми продвинутыми из всех. Потому что все остальные было практично быть саньяси, браманами, было практично. Потому что это давало почести, власть, то, все, уважение и так далее. Все практицизмом было пропитано в религии везде. Сахаджи уничтожили все, блин. Религия в упадке полном была. Потому что это была не религия, а это была торговля. Торговля, практицизм и выгода пропитала все сверху донизу. И пришел человек, просто который любил, и стал строить храм. И не такой вот, самый большой в Европе, а стал строить храмы, храмы любви к Богу, а не торговые центры, которые торговали чем угодно, освящениями, тем, всем. Совершенно другие люди, их единицы. Единицы, которые не продадут это чувство чести, не продадут эти чувства. Поэтому люди начинали восхищаться чем-то. О, этот человек говорит раньше всех. О, этот человек, так сказать, он понимает быстрее всех. Но если вы гиперактивны, вы должны понять сразу, мгновенно, что в этом мире нет ничего прекрасней. Ничего прекрасней нет, чем Бог. Потому что Он оставляет вас свободными. Свобода. Равенство и братство. Кто-то вот меня тут спрашивал, что вы понимаете под словом свобода, равенство и братство? Что вы понимаете под словом дружба, любовь? У меня совсем нет такого понимания. И от этого я всегда переживал. У меня проблемы всегда от этого. Всегда. Вот, ты не умеешь дружить, конечно. Так я не умею дружить. 100%. Я не могу, как вот он, дружить с людьми, у которых нет морали. Но зато есть машинами, они там обмениваются. Друзья, хорошие люди. Я не могу так. А я не могу. Не могу я лебезить, не могу я все под хлемажем заниматься. Не могу. Легче в тюрьме оказаться и там сидеть, не плакать. Но пойти против чего-то внутри своего сердца, что ты ценишь больше всего в людях, и ценишь больше всего, потому что ты читаешь Библию, или читаешь там Коран, или читаешь какую-то Бхагавад-гиту, и ты восхищаешься там Арджуной или кем-то. И все превратить в какую-то странную помойку, в шлюх в этих, которые не знают, кому себя отдать, чтобы их содержали. И вообще, и бегут от любви, потому что любовь невыгодна. Но любовь выгодна только душе. Щедрость, она выгодна только душе. Понимаете? Наслаждать выгодно только душе. То есть, именно это связывает живое существо с Богом. Оставлять свободными людей. Те, которые не хотят этой любви. Да и фиг с ними. Надо ее отдать тем, кто ценит эту любовь. Надо отдать дружбу, людям, которые готовы все отдать ради этой дружбы. Надо отдавать любовь тем, кто все готов отдать за эту любовь. Не купить ее, а отдать все. Купить — это значит, мы моя, вот только мне принадлежащая. А отдать — это значит стать частью этой любви также. Еще одной частью многих живых существ. Бхакти Расамрита Сингху, Нила Расамрита Сингху. Почему я должен, чтобы меня только любили? Я хочу, чтобы я был частью огромной большой любви. Поэтому люди совершенно по-другому мыслили. Люди не были так меркантильны, эгоистичны и тупы. И поэтому они стремятся на работу, потому что непрактично развивать в себе любовь. Непрактично это. Практично говорить о ком-то очень много. О какой-то любви, о чем-то еще. И тогда эти люди становятся негодяями. Они стремятся занять положение какое-то, они вам там служат. Потому что, видишь ли, они думают, что они станут президентом. Да нафиг вы нужны, такие президенты? Это горе. Горе. Это горе людей, если еще один лавочник станет президентом, который готов продать честь, совесть, блин, за должность. Это вам горе будет. Если какой-то лицемер вас возглавит. И поэтому Прабхупада говорит, никто не должен ничего возглавлять, если он такая личность. Шастры запрещают. И поэтому говорится, нельзя смотреть даже на лицо таких людей, потому что они негодяи. Имидж. Они живут не ради помощи другим, они живут ради имиджа. И вся их благотворительность и забота — это только для того, чтобы людей что? Подчинить. Подчинить. Восхитить. И тогда нужна определенная философия, определенная культура, определенная политика. Поэтому есть разные виды культур. И поэтому описываются эти дхармы. Адхарма, дхарма, там, асура-дхарма, чала-дхарма, упа-дхарма и санатна-дхарма. Вечная культура души. Что все остальное просто некультурно. непорядочно, подло и аморально. И если люди не смотрят на эти вещи, то тогда для них становится все очень странным. Как у нас есть нецензурная речь в русском языке, и люди даже не знают, что многие слова, которые мы считаем матами, являются звуками трансцендентными. Это определенное положение. И из всего сделали матершину. То есть нецензурная брань. Что же цензура? Мы стали гоняться за словами, за лексиконом, за понятиями. Те, которые нас ставят в более выгодное положение. И значит, нужно создать некую систему, где человеку было бы невыгодно так себя вести. Чтобы человек становился аморальным. Здоровым, аморальным. Здоровым, тупым и аморальным. Потому что именно такого человека очень легко эксплуатировать. То есть человека, лишенного морали. Его очень легко подчинить. И поэтому они взяли и церковь отделили от государства. И Прабхупада говорит, демоны стали объявлять свои государства светскими. Демоны именно. И больше никто. Они стали объявлять свои государства светскими. Почему? Потому что ценности морали только в религии. И больше их вы нигде не найдете. Ни в каком Ля-Рош-Фокоблен, ни в каких там этих моралистах, трансценденталистах. Оно может быть только в религиях. А в религии должен быть обязательно кто? Бог. Бог минимум, как минимум, минимум, как великая личность. Бог минимум, как кто? Друг, заботливый отец, верный муж и щедрый, на все идущий, переступающий через всякие принципы и все остальное ради любви. Прощающий и любящий. И появляются разные понимания, кто такой Бог. Бог обязательно должен быть каким? Метафизичным. Так ведь, да? То есть он должен действовать как-то метафизично. То есть для нас непонятно. Чудеса должны быть. Волшебство в Боге должно быть. Обязательно. Бог – это волшебство. И тогда что? У людей совершенно другое понимание возникает. И есть волшебство в невежестве, есть волшебство в страсти, есть волшебство в благости. Потому что говорится, что духовная энергия, она и есть волшебство. Потому что она все невозможное делает возможным. Как же можно взять и в человеке убить какое-то волшебство? Взять и убить в нем это волшебное чувство того, что непрактично и невыгодно это дает волшебству действовать. Именно волшебству. И мы читаем эти сказки. И почему для человека, который встал на культуру выгоды и практицизма, вот эти все истории стали какими? Сказочными. То есть мифами и легендами. Вот почему можно понять, почему люди на них не ориентируются. Это мифы и легенды. И поэтому Ванька всегда там-то какой-то обалдуй. Вместо героя, так сказать, он такой как бы валенок. Но почему-то всегда у него все хорошо. Но как только мы начинаем действовать, и поэтому видно, что люди, которые были воспитаны на фольклоре, на ценностях, на таких, они совершенно по-другому воспринимают мир, ощущают все по-другому. Совершенно по-другому. И когда они выходят в мир практицизма и выгоды, они как бы страдать начинают, и они спиваются. Они спиваются. Потому что для них это неподходящая среда. Они не могут так действовать. Это уничтожает то, что их людьми делает. Они не могут существовать в таком мире. И мы видим, как эти простые люди, они просто спивались, и мы говорим, фу, отец пьяница, мать там такая. А просто люди были поставлены в такой ситуации, где не было любви, они соливали, они протестовали. Протестовали. И когда постепенно люди все больше обуславливаются, они начинают думать, что это нормально. Что это нормально? Они считают, что это норма, все делать практично. То есть они обусловились напрочь. Поэтому им непонятно Арджуну. Не понять никогда Арджуну такому человеку. Потому что это было непрактично. Непрактично было не стремиться к власти, к почестям. Непрактично. Тогда куда более практичные демоны? Все ради практицизма и выгоды. И они очень сильно завидуют. Завидуют? Кому? Кому они завидовали? А? Говорится, они даже Кришне не завидовали. Но они завидовали Пандавам. Можно подумать, что они завидовали власти. Но им отдали же. Знаете, забирайте. Зависть их не только не исчезла, а еще более усилилась. Почему? Потому что они не были способны на такие благородные поступки. Вот в чем суть-то. Чему же они завидовали? А? Чему же они завидовали? Итак, они никак не могли понять, почему женщины их любят. Лучшие женщины любили именно Пандавов. И Дурьятхана там, вот даже Кунти была. Там говорится, что никто не мог понять, почему она Панду очень сильно любила. Кунти. Потому что Панду был очень благороден. То есть у него не было практицизма и выгоды ни в одном поступке. Ни в одном поступке. И поскольку женщины прошлого были воспитаны именно на таких личностях, да, то есть их же кто воспитывал-то? Отцы. А мужчины как бы склонны прославлять людей не за практицизм. Это не лавочники. Поэтому были сказания о великих героях. Эпосы назывались. Эпос – это значит сказание о каком-то кшатри. Великом человеке, который пропитан был любовью, как, кстати, ко всему же, как царь-отец, да, почему называли там. Царь, что он, отец любит всех. Он не может любить одну женщину, у него гарем целый. Он не может, так сказать, любить одного какого-то сына, у него все сыновья ему. И сын не может сказать, что меня не любишь, давай выбирай, или я, или Васька, так сказать. Потому что это люди большого, широкого сердца. Они совершенно другое, они любовь Бога представляют, они могут любить всех, любить прямо. Всех могут любить. И царь, он был олицетворением этой любви. Огромные гаремы, куча подданных, куча там того. Следил за природой. Как же так? Это же мать, это мать. Река там, все было пропитано. И вдруг приходит на замену практицизм. Дипломатия, политика, гении дипломатии, гении политики начинают врываться. И они на Курукшетре. Не могут... Что уничтожается? И он говорит, ты даже Арджуна не понимаешь, Кришна говорит, что они принесли сюда. Ты даже не осознаешь, испытывая к ним сострадание и крича о том, что ой, да они там все мы братья, так сказать. Он говорит, ты даже не осознаешь, что ты болтаешь. Какую-то жалость там проявляешь. Ты даже не понимаешь, что они пришли уничтожить в людях. Ты даже не представляешь себе, что они, слуги, чьи они. И когда говорится в Читане Чаритамрите, что придут в одеждах отречения они в миссию Господа Читания, чтобы воспрепятствовать миссии Господа Читания. И в чем же миссия Господа Читания? Он не несет никакие регулирующие принципы. Вы с ума сошли, если вы так думаете, что он несет регулирующие принципы. Вы с ума сошли. Это говорится послание любви. Послание любви. Он несет послание любви. И в чем слава Господа Нитянанды? В том, что Джагай Матха есть. Джагай Матха есть. И поэтому в Библии даже говорится, там Христос говорит, пришел я не к праведникам, а к грешникам. И все сразу поняли, что вот он не пришел там к Иуде, к первосвященнику, а пришел вот. И там, опять же, вернемся. Я вот все время, мне кажется, вот как 300 раз мы повторяем, да, и бесполезно. И возникает, чтобы показать, кому он пришел, кто праведник, а кто грешник, возникает история фарисея и мытаря. И молится фарисей. Он считает себя кем? Фарисей. Сам себя кем он считает? Праведником. А мытарь считает себя грешником. Таким образом, когда Господь Читания говорит, пришел я вот грешником, да, тоже так же, как Христос. Он говорит, я пришел спасать падшие живые существа. Я не пришел каких-то других спасать. Таким образом, Господь Читания спасает того, кто себя считает каким? Как же вы можете спасти того, кто праведник? Не кого считают праведником, а кто себя считает праведником. Правильный, у меня ничего-то нету, ни зависти, ничего. Как его могут кто-то спасти? Когда они так благочестивыми себя мнят, хорошими людьми. Владыки там у них на небесах сидят. Они вас не поймут. Вообще близко даже не поймут. Из-за самомнения. Они не поймут. Ничего. Что такое любовь. И будут вам в любви еще объясняться. Они не поймут вообще близко даже, что такое понятие это любовь. Там, где ко мне лучше относятся, там меня, там и любовь. Вот что они думают. Дурные женщины так думают. Что где-то, кстати, лучшая стиральная машина с кнопками, там мне красивее. Они не поймут даже близко, что такое любовь. И они еще говорят о какой-то духовности там, о какой-то духовной любви. И поэтому говорится, олицетворенные законы природы. Это означает, с ними можно развить что? Отношения. Отношения. С березкой, как подружкой, с речкой, как с любимой. И они говорят, вот моя родина. Родина где, значит? Где я их считаю родными. А родными мы считаем тех, кого любим. И кто любит нас, и мы их любим. Родина появляется. Не то, что вот это русские, не русские, а там, где все пропитано любовью. Березка моя подружка, там плачут со стоном. А в бару со стонами плачут глухари. Плачут, что он воспринимает, что они как бы плачут, им помочь надо чем-то. Они плачут, страдают. Все олицетворено и все пропитано какими-то страданиями, любовью. Что она подружка. И родина это не просто местность какая-то, а там, где вы были обучены этой любви. Те люди, которые живут в основном вот именно такими же. И люди стали перебегать там двойное гражданство, тройное гражданство, четверное гражданство. Выгода. Там выгодно, здесь выгодно, здесь практичнее, там непрактичнее. Они живут с женами, которых терпеть не могут. И говорят о ком-то, как о прелюбодее. Очень странно для меня. Вот для меня очень странно это. Вот мне никогда не понять этих людей. Я так, кстати, видимо, или сумасшедший, или какой. Ну, какой вот. Такой, как и есть, как говорят. Демон. Вот, оказывается, кто демон-то. Вот кто от сатаны-то. Это Есенин вот от сатаны. Это вот Христос, он от сатаны, потому что он узурпировать власть. Сумасшедший узурпатор, так сказать, антисоветчик, или что он там был, антииудейщик. Их сразу выставили, что они против религии, против государства, бандиты. И с кем он якшается? Вы посмотрите, с кем он якшается. И поэтому говорится, Господь Шива лучший из людей, всех вместе взятых. С кем он якшается? Что он делает? И что для него преданность? И он говорит, с любовью он воспевает. Хари Кришна, Хари Рама. Пьет яд, куча там теток, он единственный мужчина в своей обители. Да он тамагунщик же. Кто такой Шива? Он же тамагунщик. И для нас так становится, фу, шиваиты. Мы даже не можем понять ничего. Почему Господь Шива духовный учитель всех живых существ? И что без Господа Шивы наша сампрадая также никогда ни черта не получит. Близко даже. Но те, кто не понимают его положение, они в его положении видят тот, кто пьет яд, тот, кто постоянно тантрами занимается, сексом, тем 7, 5, 10. И в чем же невежество проявляется живых существ? Именно в этом. Именно в этом. И он сострадает. Прости им, ибо они не ведают, что творят. Сострадает. То есть не позволяет им уничтожить в своем сердце какое-то это последнее оставшееся. И начинают, так сказать, кто-то раньше умирает, кого-то убивают, болезни на них, то, все, 5, 10, лишает их того, сего. Для чего? Чтобы они вдруг что-то такое другое, что-то другое начали осознавать. Что-то совсем другое. Как этого человека, там, наспор, поспорили они там, что миллионерам, 2 миллионера там, из-за какой-то выгоды поспорили, что кто-то там месяц проживет в каком-то бродячем квартале. Людей, которых за людей даже они не считали. Потому что мерилом их было богатство, процветание, образование. И когда человек ушел туда, богатый, так сказать, он увидел, что эти люди-то лучше их. Они лучше. Поэтому представление о хороших и плохих навязано, потому что это выгодная. Выгодная культура. Культура выгоды, она выгодная культура. Выгодно, чтобы люди порицали разных бомжей, там, сказать, бичей. Говорили, бич. И бич как? Мы же сразу на глаз определяем, что человек бич. Так ведь, да? Что он в таком плохом пальто, у него нет квартиры, он пьяница, он курит, и он по помойкам шарится. Все, бомж бич. А у них есть, оказывается, квартира. И этих, у этих бомжей отметают квартиры. Интеллигентные люди. Интеллигентные люди отметают квартиры у наркоманов, у бомжей и так далее. Потому что нас заставили так мыслить, так думать и так воспринимать, что вот это хороший человек, потому что он не пьет, не курит. Ну и что, что он отметает у тех? Это нормально, это рыночное отношение. Ну и что, что ради государства человек продал своего отца с матерью? Ну это же в интересах государства, в интересах народа. Только какого народа, непонятно. В интересах какого-то избранного народа или кого? Вы на войне какой народ защищаете, непонятно. Потому что выгодно, чтобы никто не понимал, что мы защищаем. Кого мы защищаем? Кого мы считаем разбойниками? И кого мы считаем честными людьми? Все ценности сменились. Все. И люди этого не заметили. Не заметили. Отшумела осень золотая. То есть отшумела лирика любви. И все превратилось в практицизм. В практицизм. И не больше. Женщин научили, что вас любит только тот, кто вас делает какими. Женщины какой любви ищут? Какой женщина ищет любви? Что они будут в центре этой любви. Они будут в центре этой любви. И они ищут. И когда их спрашивают, они говорят, да мы уже раз обожглись, любили уже. То есть они считают это ожогом. Любить – это ожог. И людям вдолбили с детства все это. С детства. И потом удивляются, что люди имперсоналистами становятся. И Господь Чайтанья сказал, не общайтесь никогда с такими людьми. Они боятся любви. Они даже близко не понимают, что такое любовь. Они даже близко не понимают, что такое любовь. Не общайтесь с ними. Ибо нет в них послания любви. Они не могут любить. Они боятся любви. Они так похотливы и так практичны. Они только ищут, кто их будет любить. Но они любить не будут. И тогда у меня все время спрашивают, а вот зачем вы меня прощаете все время? Я вам столько гадостей сделала, а вы все время прощаете. Будет меня спрашивать, а что тогда? Вот снимите меня с этого. Им непонятно. Они не могут понять вашего практицизма. Они думают, ну вам какая выгода, Лакшми Нараяне, любить тех, кто ему гадит. Прощать их тех, кто гадит. Вот что? И вы, блин, 300 раз говорите, а им не понять. Она все равно спрашивает, зачем? И будет думать, Ну не может быть, что нет какой-то выгоды у него. Ну не может быть, что он не ради выгоды какой-то, не ради почести и славы он все делает. Не может быть, что вот он что-то там он... Вот... Они не могут поверить даже. Ну зачем вы тогда меня прощаете? Зачем? Каждый раз. Потому что когда человек испытывает такую любовь, а они не могут понять, они любят только других. То есть для них любовь, это опять же что? Выгода. Выгодно любить или невыгодно любить? Таким образом, это что? Товар. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, я не лавочник. Я не лавочник. И когда он дает такие страшные лекции, когда он долбит их, его убить даже хотят. Убить хотят. Потому что в свете его лекции они демоны. Они не просто какие-то плохие люди. Они демоны. И он не говорит прямо об этом. Но из всего проистекает, что вот они демоны. И они боятся. Они боятся. Поэтому они, ученики, пошли и все его труды утопили. В Ганге. Собрали все писания, основные произведения. И пошли утопили в Ганге. Вьясадева сидит и какое-то неудовлетворение. Потому что он написал всю ведическую литературу. То есть все, что выгодно, было написано. И он сидит, и что-то сердце вот неудовлетворено. Что-то ничего понять не может. Вот все. Вот все. И они начинают. Чего ты вот этого не любишь? А вот он не любит моего сына, это сыну невыгодно, мне невыгодно. У него там то, у него все, тот тоже. А вот она там тоже невыгодно, не там невыгодно. Да вы не найдете никогда никого, потому что вы никого не любите. Никого не любите, поэтому никого не простите никогда. А вас будут любить всегда, потому что вы любите. И как будут вас любить? Очень странно. Очень странно будут вас любить. Не так, как вот вы хотите, чтобы вас любили. Очень странно они будут любить. Очень странно. Они будут вам претензии предъявлять. Они будут вам претензии предъявлять. Очень странная любовь. Потому что цивилизация – это там, где поощряют это. А не цивилизация – это где становится проблемой вот такой. Бескорыстие. И для людей что-то такое бескорыстное, сразу что-то такое противгосударственное, противрелигиозное, противобщественное, противчеловечное, что-то такое. И они так... А, что же они раздают-то это все? А, точно! Это же их козырная карта перед обществом. Понятно, выгодно. А здесь выгодно так вот. Только психов же невыгодно кормить. И они не могут понять, почему Лакшмираяна все время про каких-то зэков говорит, про сумасшедших. Потому что нигде, ни в одном городе этой страны нигде этого не делают. Потому что все делается из выгоды. Из выгоды. Весь Food for Life на выгоде построен. На практичности. Что нам будет выгодно и что нам не будет выгодно, как организации, которая несет, опять же, философию выгоды под видом философии любви и сострадания. И тогда вы становитесь врагом организации, но не врагом Бога, но врагом организации, которая преследует свою выгоду. И в чем же выгода? Прабхупада говорит, мы должны воспитать в ИСККОН людей первого класса. Мы каких-то лавочников начинаем воспитывать. Лавочников, которые изучают Писание, чтобы власть получать, получать подаяние и так далее. Которые, так сказать, не пьют, не курят, потому что это плохо для здоровья, для их. Совершенно другое. А Кришна просто убедил Арджуну, что если ты их любишь, значит, ты должен хотеть им блага. А если ты хочешь им блага, убей их. Я тебе объясню, почему их надо убить, если ты на самом деле их любишь. И он стал объяснять. И Арджуна, движимый этим, что он как бы увидел другую сторону любви, стал их убивать из любви. И пока он убивал их из долга, чтобы удовлетворить Кришну, из этих отношений, все было нормально. Но как только он стал убивать их из мести, все было разрушено. Как только они начинали действовать из выгоды, что получу я, говорит Кришна. Арджуна говорит, что даст мне эта битва? И Кришна говорит, а с чего ты взял, что так надо сражаться? С чего ты взял, что сражение предназначено для того, чтобы что-то ты получил? И он говорит, ты долг свой исполнишь. Даже если ты там погибнешь, ты долг свой исполнишь. Потому что это культура любви, он говорит. Это твой долг перед любовью. Погибнуть за принципы, которые развивают в людях любовь. Сдохнуть. И это твое кшатрия. Ты настоящий кшатрия должен быть. А ты как себя ведешь, как шудряк, который за шкуру свою трепещет. Потому что шкура для вожделения, а долг для любви. Отдай свою шкуру. И Арджуна, он говорит, великой личности не подобает так себя вести. Он говорит, для великой личности позор хуже смерти. И Арджуна начинает понимать, о чем говорит Кришна. И поэтому там говорится, Кришна называет Арджуну, и Прабхупада пишет, великая личность. В чем же величие Арджуны? Что же такое Парамахамса? Почему лебеди всегда были олицетворением любви? Чистой. Говорится, лебедь любит только одну лебедушку, а лебедушка любит только одного лебедя. И поэтому, как лебеди они всегда. Потому что они олицетворяют чистую любовь. И свободу. Чистую любовь, которая основана на этой свободе. Свобода. То есть взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. И лебеди становятся... И когда я, допустим, культуру делал, что, в чем культура-то неподвластное времени? Что логотипом-то должно стать культуры? В чем культура-то была? В этой, блин, в звезде шестиконечной, что ли, они там нарисовали мне. Сразу же я отказался. Потому что суть ведической культуры, что неподвластно времени... Что не подвластно практицизму, выгоде и так далее. Только любовь. Чистая любовь. И лотос, он как бы из грязи возрождается, этот прекрасный символ зарождения. И там, что же нужно зародить-то в себе? Что на этом лотосе должно проявить? О, жемчужина, восседающая на лотосе. В чем же это жемчужина? А? В чем там эта пыльца, из которой мед появляется, цветка лотоса? Конечно. В чем этот аромат и красота? Красота любви. И люди не могут понять, в чем культура-то ведическая. И начали из нее тоже практицизмом каким-то. Это триведаваде. И Кришна говорит Арджуне, когда ты перестанешь привлекаться цветистым языком вед, только тогда ты осознаешь, что это такое. Что такое служение? Что такое преданное служение? Выгодно, невыгодно тут моим чувствам. Их спрашивают, чего вы в храм не ходите? Они ничего не могут понять. Зачем, чего? Меня здесь не любят. Мои тут планы, практицизм мой здесь, так сказать, теряется. И они устремляются к власти, к чему-то. Не любовью, не каким-то состраданием. А с завистью и кознями. И вы потом приходите и говорите, примите меня, пожалуйста, куратором. Человек то, что имеет, то и тому вас и будет обучать. Вы даже не знаете. И Прабхупада почему говорит, что они говорят-то как разумные люди. Он говорит, вы не понимаете влияние энергии. Прабхупада объяснял, никто не понимает, как будет на вас влиять человек чистый и как на вас будет влиять человек грязный. Никто не знает, какое влияние. и безобидное, приятное общение, которое, в котором употреблены возвышенные фразы и все остальное, может превратить вас в полного негодяя, что вы даже близко этого не заметите. В полного негодяя или негодяйку. И поэтому человек очень хорошо должен взвесить все. Куда он попал, что он делает, что за цивилизация, что от него здесь требуется, как они ходят. А, говорится, старший преданный может не выказывать никому почтения вообще. Почему? Чтобы помочь развить это состояние. Какое состояние? Бескорыстное состояние. Вот почему старшим преданным иногда говорят, не надо им кланяться. Почему? Тогда потому что они будут кланяться на основе того, что... Вот. То есть они будут ради почтения это делать. То есть я вам выказал почтение, значит вы что? Мне. Я вам пожертвовал, значит теперь вот ко мне так относитесь. Все выгодно. И все их пожертвование, все их прославление, все ради выгоды делается. Это практично. Все пропитано выгодой и практицизмом. Все. И симха, почему называли симха-гуру пакистанцы Сарасвати? Что лев, это означает человек, который силен, благороден. И вы знаете, да, у льва в природе какое качество вот, проявляется? Что лев отличается от других животных тем, что он никогда не делает запасов. Это раз. Лев, когда убивает какую-то лань, он убивает только тогда, когда он голоден, и убивает только какое животное? Ну, вы не знаете этой природы. Которая начинает отдельно двигаться, чем... Пока они вместе все двигаются, таким образом лев инстинктивно хавает то животное, которое что? Отбилось, да, отбилось. А следующее, говорится, лев, когда ест, вместе с ним, все живые существа потом, он поел, отходит, и все остальное могут съесть, все остальные. И у него никаких проблем не возникнет. Никаких абсолютно. И поэтому за львами ходит очень много других живых существ, начиная, так сказать, от каких-то, ну, там, менее значимых живых существ, до разных всяких букашек. Все. Почему? Они знают, что где лев, там что? Нам всегда готов и пир, и дом, и защита, и так далее. И вот эти сравнения вот в ведах Хитопадеши, она как бы там описывает львов, тигров, мышей, там, воронов и так далее. Падалью. Падшие личности, вороны. И Прупада говорит, вороны, они подобны воронам. Ну, люди, подобные воронам. И он говорит, птицы одного пера. То есть, падшие такие. Падальщики. Они поедают всякую падаль. То есть, гадость. Переполняются всякой гадостью. И становится олицетворением мудрости. Какой мудрости? Чего мудро-то? Практично. Практично. Практично и выгодно. Падальщики. Всякую гадость на помойках жрут и хватает то, что блестит. И там, допустим, мыши разные есть. Вот говорят, никогда не возвышайте низкого человека. Таким образом, Чинаки пандит как увидел, что Чандрагупта кшатрия? А? Что он там мускулы у него увидел, или там, что он с лука стрелял, или дрался со всеми? Как вы думаете, что он увидел-то в Чандрагупте? А? Что он увидел? Как вы думаете, почему царская семья Есенина приняла? Именно царская семья. Ни Блока, никого, ни другого. Вот вам царское, царский менталитет у кого был. Царь. И поэтому он в русскую культуру вошел как поэт поэтов. Что даже те погасли все. Лермонтов, Пушкин там все погасли. И вокруг него такие страсти разгораются. С каждым годом все сильнее. Ни одного поэта так не разгоралось, страсти так. Ни у одного. Не было такого. Пушкина, ну, застрелили, застрелили, все там. Похоронили все. Царь сказал, собаки, собачья смерть. Хотя он был внуком Ганнибала. Ганнибала. То есть тоже как бы такой приближенный из царских. А Ганнибал был фельдмаршалом. Очень образованным человеком. Очень. Все такое. Таким образом, образование, оно что делает? Оно в человеке убивает любовь и делает его каким? Практичным. Практичным. Человек получает это образование, они выгодой живут и практицизмом. Они прекращают жить со страданиями, как чем-то еще. Выгодой какой-то. И вы не думаете, что вас не ценят этого. Вас очень ценят. В нас ценно все то, что мы делаем от души. Вот почему в народе говорят «от души». Это значит, что там нет никакого что? Корысти. Да? Никакой корысти. Никакой абсолютно. Там абсолютно нет, не должно быть движимо завистью и какой-то практической выгодностью. Поэтому говорят «от души» или «от сердца» говорят. Это означает, вы совершаете какое-то духовное действие. Бескорыстие. Бескорыстное. Поэтому, говорите, вы прощаете. И прощать вы можете только тогда, когда вы из этого ничего не имеете. Кроме чего? Из любви. Поэтому надо научиться прощать из-за любви, а не из-за выгоды. А люди там им говорят, аюрведы что говорят? Если не простишь, раком будешь стоять, в смысле болеть. Вот они не простили. И они тогда из любви к себе начинают их и не могут понять, что рак их никуда не делся. Никуда не делся. Они, да я же всех простил, там все такое. А что такое не простить? Это значит в себе убить что? Любовь. Вот почему человек не обижается, прощает, не мстит. Потому что все это уничтожает в сердце человека что? Саму склонность к любви. Почему люди не стремятся к власти, к почести, к славе? Потому что они начинают видеть, что это в них как раз уничтожает любовь. А то, что в них любовь пробуждает, да, вот даже если это алкоголь или что-то еще, то, что делает их стремящимися любить, они могут наоборот это принимать. То, что они не дают кому-то в себе задавить любовь и бьют его, как это говорят? Принеси им благо только этим. Как ребенка бьют тоже. Из любви. Учат. И поэтому люди вряд ли смогут познать эти вещи. И поэтому Прабхупада говорит, что человек следует принципам, и болен-то он. Болен-то чем он? Практицизмом. И поэтому вегетарианство... Почему мы начинаем с вегетарианства? Потому что люди никогда ничего из сострадания к живым существам, тем более из любви, не сделают. Но из сострадания к себе и из любви к себе они хоть что-то двинутся, маленько двинутся. Маленько они двинутся. И поэтому я тогда вам говорил, что многие мои друзья, которые были закодированы или бросили пить, они все стали, вот клянусь вам, подонками в основном все стали. Потому что на смену их вот этой вольной, раздольной души, такой как бы, ну пусть тамагунной, но вот именно вот пришла выгода и практицизм, беспринципность и подлость и гадость пришла. Поэтому говорится, если человек становится гадким, подлым и обидчивым, категорически запрещено. Но если человек становится простым, он, любовь из него прет. И мы, может быть, даже можно и рекомендовать. Поэтому в шастрах Кришна сказал, то, что для одного яд, для другого нектар. И наоборот. А нектар чего? Нектар-то чего? Конечно. Поэтому говорится, что полубоги, они пьют сома-расу. Не для того, чтобы там сражаться, драться, или для храбрости для какой-то. Они любить хотят. Они хотят любить. Это усиливает. Поэтому, говорится, такие похотливые немножко становятся. И они там вот этих вот женщин райских любят. Но это не простые женщины. И именно они совершенно другое в них видят. И поэтому, когда они, Индра, на земле вступает в какие-то там странные, для нашего представления, незаконные вещи, то мы там высмеиваемся. Ха-ха-ха, йо-хо-хо, там вот он такой-сякой. Но мы тоже ничего не поняли. Вот как можно Индру представить, как Есенина? Факт. Что он кто? Бабник, алкоголик там и все такое. И дерется там постоянно. А вы представляете, кто такой Индра? А? Вы можете только себе представить, кто такой Индра. А мы его представляем чуть ли не как живое существо выше нас. И мы там, ой, этот Индра, ой, фу, это умонастроение полубогов. Бе! Потому что у нас, извиняюсь за выражение, настроение демонов, самых натуральных. Самых натуральных. И в шастрах Господь Чайтанья об этом объясняет. Он говорит о том, что человек, который проповедует, занимается благотворительностью лишь для вида, не следуя никаким принципам, это означает, что он не следует самому важному, что все это должно развивать в человеке что? Любовь. Любовь. И грех является, это что-то делать не ради любви, а ради чего? Выгоды. Ради выгоды. Материальной выгоды. Это уничтожает в человеке все. Все абсолютно. И они на самом деле не могут любить. Не могут любить. Они сентиментальны. Улавливаете, да? Потому что любить невыгодно материально. Поэтому чем человек более лавочник, тем он менее может любить. Потому что любить вот так, о чем мы говорим, что? Невыгодно. Невыгодно. И поэтому таких людей выставляют всегда как кем? Дураками. Дураками. И нам никогда не понять, что это какие-то бомжихи там возле киоска там поют песни какие-то, и они танцуют. А эти мужики приезжают в таких мерседесах, фу, блин, и звонят по телефону и просят, чтобы их друга шлепнули, потому что у них совместный бизнес. И люди не совсем понимают, и поэтому в их совести, в их сердце никогда не пробудится ничего, если они не понимают, что лучше танцевать пьяному, что тогда все танцем превращается, радостью, любовью какой-то, печалью, любовной печалью, чем быть таким респектабельным, да, и думать, у меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Он мой враг, и я убрал его. И другие мои враги будут убраны. И потом вы видите, что эти люди не способны на благородные поступки. Почему? Потому что благородные поступки невыгодны. И они спрашивают у вас, как поступить? И я лишь счастлив думаю, ну, может быть, они понимают, ради какой выгоды надо действовать. И тогда они не знают, за что людей ценить, за что не ценить, что в мире ценно, а что не ценно. И они остаются просто опять здесь. Потому что здесь мир выгоды. Создается мир практицизма и выгоды, которые называют Дургадхама. И есть мир любви. И тем, кто здесь отказался от этой выгоды ради любви, Кришна говорит, ну как я тебя здесь оставлю? Я что, враг любви, что ли? Я со Шримати Радхарани, со своими гопи, все пропитываю любовью. Вперед в мир любви. Уходи, уходи здесь для тех, этот мир для торговцев. Вот они здесь, коммерсанты, все, вот это мир для коммерсантов. Одни коммерсанты браманы, они, так сказать, жертвоприношениями зарабатывают. Эти коммерсанты писаниями зарабатывают. Эти коммерсанты... Все. Я говорю, что это? Это большой торговый центр, где разные должности все занимают. Он говорит, в этом мире так будет, что подлецы и негодяи будут добиваться успеха в этом мире. А люди чистые будут всегда гонимы, осуждаемы, клеветники. Но именно благодаря им этот мир будет поддерживаться. Потому что одна память о них будет заставлять человека задумываться о чем-то. Одна память. Не писание, ничего. А память о них. Что они сказали, как они поступили. И просто будут пересказывать это. Забудут даже, может, их имена. Но их действие будет передаваться. Поэтому человек должен понять, в какую культуру он попал, что здесь ценно должно быть и что не ценно. Что в итоге человек получает, на основе чего его уважают, его там воспринимают. И что он хочет развить в людях. Потому что мы даем то, что мы имеем. Поэтому одних учат любить, а других учат что? Покупать и продавать. Покупать и продавать. Поэтому стимулируют людей не любовью, а стимулируют чем? Практично это или непрактично? Практично это или непрактично? И люди начинают думать, что любить очень что? Практично. Вот сволочи-то где. Вот они, сволочи. Что любить это практично. И они теряют эту божественность. Они теряют эту духовность сразу. Потому что их любовь какая становится? Продажная. Продажная. И вы выгоняете такого человека из своей жизни. Кто бы он ни был. Потому что блудный сын это сын, который не понял. Чего он не понял? А? Блуд это что? Почему называют блудница? Прелюбодеяние. Блуд означает, что вы из любви сделали что? Торговлю. Торговлю. А люди думают, что прелюбодеяние. Поэтому пашешь там, сидишь, как осел. И тебя за это любят. И будете пахать, блин, за пучок соломки и за то, чтобы вам дали. И будете думать, что это любовь. А они будут вас эксплуатировать. Эксплуатировать и эксплуатировать. Поэтому так важно иметь красивое тело, хорошее там-то. Потому что тогда вы можете эксплуатировать чью-то любовь, чью-то похоть, чью-то глупость. И тогда невыгодно, что какой-то мужик здесь с усами сидит и говорит. И тогда, что ты слушаешь? Не слушай! Не слушай! Он тебя, видишь, чему учит? А? Я помню, как они все заверещали. И продолжают верещать. Поэтому вожделение – это не то, что мы думаем. Вожделение – это значит что? Без любви. Без любви. То есть не возвышает, не делает лучше этот человек, а делает его хуже только. И люди живут, у одних жена как свиноматка. То есть они ее не любят, но когда у них скапливается семя, они вступают в половые отношения. Поэтому не нужна эта женщина сама, но понятно, что она только дает и ценит. И тогда они делают из нее просто какую-то свиноматку. Другое, другие женщины так занимают положение, другие так, и это оскорбительно. Для сердца достойного человека оскорбительно так воспринимать. И они еще радуются, говорят, мы бы хотели, чтобы наши дети были похожи на отца. Чур. Чур. Я бы никогда не хотел. Никогда. Блуд, это и означает торговля. Торговля. Чем? Честью, достоинством, любовью. Все это составные части, которые исходят из любви. Честь, достоинство, правда, порядочность, все остальное. Естественно. А когда нет любви, тогда нужно знать, вот, что это так. Только это может дать ее. А когда любовь появляется, все это... Не надо даже ничего делать. Это естественное поведение человека. Естественное. Не будет он с вами спорить, что вы там в бумажке напишут, что вы там падший или какой-то. Да напишите, пожалуйста, пьяница там, ублюдок, какой угодно. Вот бумажку, всем развесьте, дуракам, бумажку эту. И все. И пусть они этой бумажкой живут там, кстати, нюхают эту бумажку. Никогда не будет никому ничего понятно. Потому что это невыгодно. Потому что вас, о вас могут подумать, что вы падшие. Если вы слушаете того, о ком написали бумажку, что он не авторитет, кто-то решил, тогда вы ничего, ни в чем не сможете разобраться. А мой гуру Махарадж, он говорит, я тайком это делал. Слушал лекции Горга Винды Махарадж. Он как бы об учениках заботится, чтобы они не попали тоже вот в эту в систему общественности. Вот почему говорится, что Кришна не имеет жен, гопи. Гопи ему не жены. Почему? Потому что тогда общественное мнение начинает давлеть над людьми. Потому что официальный брак заключается исключительно ради общественного мнения. Потому что семья – ячейка чего? Общества. Таким образом, это ради общества делается, ради общественного мнения, что там, что теперь о женщине думают, что теперь думают о мужчине. То есть плевать им на вашу любовь. Они общество, они хотят, чтобы узаконить, то есть зажать любовь в рамки чего? Закона, общества. Общество, и они называют это прелюбодейничество. Они всех терминов все сделали ради государства, ради политики, ради выгоды. Они все превратили, что будет выгодно и что будет невыгодно. Все, абсолютно все. И тогда они понять даже не могут, что происходит. И люди, которые простые, там, любят березку, любят, так сказать, запах сена там, или что-то, у них в ужасе они, фу, колхозник, фу, колхозник какой-то, крестьянин. Бля! Потому что для него вполне нормально в березке видеть подружку. Хотя она ему не дает. Вы представляете, да? В земле он может видеть мать, медовые пашни. Ты кто может это? И люди получают, хлебают такую поэзию, хлебают такие книжки и все остальное, где все пропитано этой выгодой. И если им выгодно, они вас втаптывают в дерьмо и думают, что вы сейчас за это убьете их. Что вот теперь-то все, труба. А вы продолжаете к ним так же относиться, и они тогда сбиты с толку. Они говорят, что в чем выгода? Что это значит выгода? Наверное, мои 3 рубля вот выгодны. И поэтому не может никто жертвовать нормально, никто не может ни о ком заботиться. И заботиться только о тех, о ком что выгодно. Либо для чувств, либо для карьеры, либо для того, либо для сего. И так все превращается в эту выгоду. Везде, во всем. Они жертвуют, потому что тогда можно получить посвящение. Во что? Во что вас посвящают? Вы хоть разобрались? И говорится, что мантра – это то, что дает что? Любовь. Где выгода, там не может быть любви. И мантру люди повторяют, чтобы их сердце наполнилось, то есть очистилось от выгоды и наполнилось, то есть чтобы любовь вытеснила что? Выгоду эту, выгоду. Им поэтому так страшно, они сомневаются, стоит ли ради порядочности что-то сделать. Я же потеряю, если я стану порядочным, я потеряю столько, если я потеряю столько, у меня не будет столько, у меня не будет того, не будет того, не будет того. Ой-ой-ой, нет, совершу подлый поступок. А кто сказал, что он подлый? А, эти книжки, это дурость это вся. Это дурость вся. И они поэтому не хотят. И все говорят, ну что, что же такое там он нес? Ну, как, кому он мог мешать? Ну, какие-то стишки писал, какие-то лекции давал. Ну, кому он мешал? Что он? Что он сделал, что его приколотили? Того? Вот что они сделали? Почему они такие опасные? И для кого они такие опасные? Поэты, писатели. Ну ладно, понятно, бандиты убегают. Ну понятно, это у людей проблема с законом. Но почему убегают священники? Непонятно. Почему убегают писатели, поэты? Почему надо было убивать не преступников, а убивать поэтов, художников? Почему они страшнее любого бандита? Почему столько страстей ни вокруг ни одного вора в законе? Давайте его выкопаем и узнаем, его убили или он помер сам. А? Вы где-нибудь слышали? Почему вокруг Пушкина столько, Лермонтова, Грибоедова? Одно они не могут победить в людях. Только одну вещь они никак не способны победить, другое все победят. Потому что именно любовь дает силу. Силу правды. Силу верности. Силу долга. И они боятся. Потому что эти люди могут переступить через то, через что невыгодно для них и для них самих. И они там говорят. В Бхагавад-гите он говорит. Нет, они говорят, нет иной причины этого мира, кроме вожделения. В этом мире нет ничего, кроме вожделения. Как это нет? Есть? Есть? Это демоны говорят. Но что они называют вожделением-то? Так вот, теперь вы начинаете понимать, кто из любви сделал алкоголика, бабника, психа? Потому что все его стихи были основаны на чем, значит? На вожделении. Нет иной причины такому поэту, кроме вожделения. А когда вожделение не удовлетворено, он, видишь ли, повесился. И тогда к такой поэзии, к таким рассказам, историям люди испытывают. Зачем это нужно? И поэтому люди не сохранили документов, записей каких-то, чтобы документально доказать, что Христос был Сыном Божьим. Не надо было ни одного документа. Не надо было ни одной бумажки. Его повесили как разбойника. То есть из него сделали кого? Преступника. Преступника. Распустили всякой клеветы, кучу всего, все остальное. А Понтий Пилат выглядел как отец новой культуры. Невыгодно. Да, он чист, он хорош, но для моей карьеры его поддерживать невыгодно. И он был прокуратор. Слово прокуратор сейчас прокурор, прокуратура. То есть то, что закон должно поддерживать. И поэтому закон не поддержал его. И отдал его на растерзание священнослужителям. Так же произошло с Жанной Д'Арк, с теми. Всех их отдали на растерзание. Сначала была травля, а потом уничтожение. Это лишь дело техники. Они очень ухищрены, как человека довести. Потому что такого человека довести очень легко. Очень легко. Потому что в этом мире на одного любящего 10 тысяч практичных. Как вы думаете, кто победит в борьбе за эти ценности этого мира? Кто победит? Поэтому Кришна говорит, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самоосознанию. То есть осознают, что такое самоосознание. Лишь единицы, вы представляете, к самоосознанию. Из всех стремящихся к самоосознанию, лишь единицы встают на путь преданного служения. То есть служат ради преданности, ради любви и преданности служат. Хотят получить это единицы. Вот даже среди нас единицы же хотят кого-то любить. Единицы. И любить тех, кого невыгодно любить. Прощать тех, кого невыгодно прощать. И не могут понять, почему мы кого-то не пускаем, проповедники есть, там тети. И у них просто в голове одна пурга и проблема. Они ничего не могут понять, потому что они ничего не различают. Они в собственной истории разобраться не могут. Почему вот этих убили, почему тех повесили, кто за что. Что такое белое движение, что такое красное движение? Почему эта страна, богатая страна, она была славна богатством аграрным и завоевала такое положение в мире? И когда стала индустриальной, стала самой нищей и духовно, и экономически, и стала просто агрессором всего мира. Никто не понимает, ни на примере людей, ни на примере никого. А почему другое просто превратилось в лавку, где можно купить все? Был бы спрос. Клиент всегда прав. Ради выгоды готовы торговать чем угодно. И поэтому Харрисон создает эту композицию «Любовь нельзя купить». Мой сладкий Господь. И Прабхупада говорит, просто успокойся, у тебя уже все в порядке. Какое тебе посвящение? И чтобы никто не стал проблемой. Он говорит, ну нет, он просто такой. Как Тханур Дас. У него тоже ни посвящения, ни фига не было. А что-то Рамануджа его больше всех, так сказать. Потому что что сделал Рамануджа? Тем дал саньясу, а ему открыл глаза Радханатхи. Вот как он его посвятил. Куда это выше, чем любая саньяса была. То, что сделал Радханатха, Рамануджа Ачарья для Тханура. Ни один из них такого посвящения не получил. Поскольку они вообще не понимали, что такое посвящение. С чем было связано? С любовью. Он увидел и влюбился в Господа. И потом на свою жену смотрел. Уф, кошмар. Что? Кто ты и что ты? Мы ни одной истории не можем понять, услышать и думаем. Чего же этот человек все понимает, а мы нифига не понимаем? Чего же он откуда так сказать? Почему его лекции такие? Мы уж и так, система, уж тут и выучили санскрит. И все равно нами не восхищаются. Потому что вы носители выгоды. Вот и все. И всегда больно. И поэтому для меня Прабхупада совершенно другой человек. Для меня гуру совершенно другое представление. Гуру. Саньяс кто такой? Если такую-то саньясу не пить, не курить, ну, в общем-то. Но если отречься от выгоды... Любить... Подумаешь, не, я не смогу, не выдержу. Не выдержу, сорвусь. Начну мочить. Или что-то еще. Как там говорится? Преданные ругались там между собой. Господь Нитянанда и Адвайта Ачарья. И там говорится, они обменивались любовными отношениями таким образом. Адвайта Ачарья всему строго следовал, а Нитянанда Прабху из кабаков не вылезал и общался с всякой швалью. И дрался постоянно ходил. Избил всех буддистов, там, всех, кто практично религией занимался, кто кричал любовь, так сказать, из-за всех их просто по роже их бил и все. Бил и бил, бил их, бил. И постоянно в кабаках каких-то торчал. И еще в итоге Джагай Матхаева друзьями сделал. И все говорили, ну чего таких-то спасать? Ну какой смысл? Ну чего их спасать? Но они не были так завистливы. И потом Господь Нитянанда, он будет объяснять, что они никогда не завидовали преданным. И в этом разница большая есть. То есть они не завидовали людям, которые действовали из чего? Из любви. Они завидовали только тем, кто действует из практицизма. И поэтому их били всех. Что никто пройти мимо них не мог. И они еще и наехали на Господа Нитянанду, думали, что он тоже из какого-то побуждения хочет это сделать. Из какой-то практической вещи. Поэтому любая история, она, если не рассматривается в свете каких-то высоких вещей, то она становится просто очередным практическим, так сказать, руководством, как из себя изобразить кого-то, спектакль устроить. Я почему и говорю, что вот я про себя говорю, я ни разу не играл ни в каких спектаклях. Если я что-то говорил, я старался этим жить, это ценил и так далее. Мне не надо было играть кого-то. Я не могу играть кого-то. Ни разбойника, ни праведника не могу. Мне стыдно. Я стесняюсь. Но в жизни, на сцене жизни, да, пожалуйста, могу сыграть кого угодно. И у людей такое отождествление начинается с теми людьми, которые кого-то играют. Пожалуйста, вопрос. Это трансцендентальный поступок, насколько я знаю. Такой же, прямо почти один в один была история у Господа Чайтани, когда один из преданных, он тоже очень хорошо пел, и он поступил таким образом, что люди могли бы это расценить как, ну, дурной пример получить, поскольку люди не понимали многих вещей. И Господь Чайтанья его отверг и сказал ему, что лучше ты бы утопился, нежели ты как бы так поступил. И я уж не помню, кто это был-то. А? Харидас младший, да. И он утопился, и потом он приходил к нему. И Господь Чайтанья часто сидел на берегу, там камень какой-то был. возле этого и обливался слезами. И никто не знал, что он плачет, потому что прилетает к нему вот этот вот Харидас, который по самоубийству, и он поет для Господа читание. И Господь читание плачет не по нему, а он поет ему о любви Кришне, там всякие баджаны, и Господь читание, переполняясь любовным экстазом, так сказать, проявляет эту Махабхаву. И Вишнуджана... Я многих деталей не знаю, поэтому одно дело, как представляет какая-то официальная версия. Всегда есть такое понятие, как официальная версия и неофициальная. Вот, допустим, есть официальные версии обо мне и есть неофициальные. И по какой вы бы обо мне судили? Официальная – это значит задокументированная. Есть неофициальная – это ту, которую вы, так сказать, получаете на основе того, что… Вы понимаете, да? Вы бы по какой вот версии бы судили? А? Ну вот видите. Потому что на сегодняшний день я собственной рукой написал многие бумажки, что я там мафиози, бабник, там совсем согласился и подписывал. И вот представьте, что лет там, допустим, когда я помру, эти бумажки вот начнут показывать. И официально те, кто от бумажек зависит, это все, что считается государственно, так сказать, научно и так далее, я в историю уже войду как мафиози, там, бабник, от которого все женщины сделали по два, вот не по одному, ну хотя бы по пол аборта сделали, по два. То есть там 40 с чем-то было этих. И я говорю, так в чем проблема, пожалуйста, да? Возьмите, это пусть будет даже официальным документом, потом я сел, они там такие, он такой-сякой, требуем крови. Я говорю, пожалуйста, пишу, все, вот я такой, мои глаза вот хотят видеть только женщин, мои гениталии предназначены только для совокупления, ну и все такое, я все пишу. И вон Камал Лочин читал, Рома читал это письмо, я же хотел его вывести, чтобы все успокоились, нате вам, возьмите все. Мою славу, власть, должность. Возьмите все. Все, что для вас ценно, заберите. Как это говорят? Богу Богово, а кесарю кесарево. Понимаете? Пусть забирают. Они-то думают, что в этом, что ли, моя сила была? А? В должности и там, и в чем-то. Я прямо, чтобы они успокоились, я пьяница, бабник. Ну все, чего, ну, что только может вот человека опустить в их мире. Вот бомж, бич, ну кто там еще, я не знаю, хоть кто. И даже вот это все, они думают, вот падла, все равно же что-то не так, а? Что же ему еще сделать? Что же еще сделать ему? Вот ничего его не ломает, и он все время опасен. Вы представляете, даже с таким имиджем я почему-то опасным остаюсь. Не, странно. И что? Бандит. Там кто-то еще там. Ублюдок, подонок. Я даже готов быть стукачом. Этим гомосексуалистом. Да хоть кем. Мне наплевать. Что они там думают. Какая там их официальная версия на бумажке. Как Санатана Госвами. Представляете, документы остались, да, что Санатана Госвами проиграл Дигвиджая Пандиту. И только в устном творчестве осталась история, что Дигвиджая Пандит была ишаком. Но она была построена, писание предназначено для людей, которые ценят любовь. Понимаете, да? И они просто верили из-за любви, из-за верности этой культуре любви. Потому что вы заметили, да, слово верность, предательство, справедливость все время как бы сочетаются со словом любовь. А вот со словом выгода как-то, вот вы заметили, да? как бы раз и сразу что-то, какое-то противоречие в сердце. Преданность всегда ассоциация. Предан кто? Кого любит и кто любит. Так и да, преданный. Преданная жена, преданный муж. Видите, да, любовные какие-то отношения. А там выгодность, любовь и выгода как бы сразу раз и проблема. Потому что слово выгода всегда ассоциируется с чем? С торговлей, с продажностью. Поэтому он говорит, я привлекаюсь этой шлюха, зависть и танцует в моем сердце. То есть я что угодно могу наговорить, если это выгодно. И как угодно себя вести могу, если это выгодно. Поэтому эти пракрита сахаджи, это именно те личности. И мы видим, что в основном искон не принимают. Или как Прабхупаду не принимали, какие-то выводы не принимали. Другой вопрос, говорить о любви как о каком-то вот таком странном понятии тоже сложно. Очень осторожны мы должны быть, особенно когда мы касаемся любовных отношений. Очень осторожны должны быть. Очень. Потому что можно объявить любовью гадость. Поэтому они... Я часто вот нахожусь в окружении людей, которые восхищаются мной, женщины, да, а живут с теми, с кем практичнее. Одни женщины, они как... Вот если я женщина говорю. Одни женщины, они воспринимают меня как должность. Что вот он тут самый главный, так сказать, все остальное. Если будет самым главным, тогда другой. И почему люди цель потеряли? Вот в тех местах, где я старался проповедовать, и какие-то, когда я уходил, все же оставалось по-прежнему. Но уходило что-то. А что они не могли понять? И они говорили, вот это культ личности ушел, так сказать. Там что-то еще, ну, как бы разные домыслы. Все держалось на нем, все тоталитаризм, там все такое, 5-10. Ну, это вот как примерно как вот обвинить, вот я говорю, там, Есенина в том, что он какой-то. Но проблема же была только в одном. На смену каких-то вещей пришел сухой практицизм. И людей это не удовлетворило. И никто не смог им дать. Никто. Умнее, лучше. Слаще никто не смог этого получить. То, что забрали. Вот так я и говорил, что и дочь моя, она сейчас ходит и ищет, что слаще, вкуснее, практичнее. И что она будет чувствовать? Что она потеряла-то? О! Поэтому надо было это сделать, чтобы она оценила эту любовь, а не практицизм. Что нету счастья. Вот они все ради практицизма остались одинокими. Кто замуж там вышел, кто куда. И они все повлюблялись в кого? И они там, вот Лакшминарайан, там все. Потому что они все в своей жизни, как шлюхи делали. Все. Мужчины также, они стали относиться так. Почему? Что, должность? Ну, заберите ее должность. Ну, зачем она? Я мог бы ее использовать, чтобы проорать об этом. Как это? Вовлечь должность какую-то, чтобы проорать.